Марина. За стеклянной стеной громоздились зубцами, то выше, то ниже, каменные небоскребы. Самый высокий стеклянный отражал облака. У самых низких были видны только плоские крыши под ними. На них стояли черные бочки, видимо, пожарные. Отвернулась, кружилась голова. В кабинет, наконец-то, вошли адвокат и автор. Изотов, кивнув им, начал говорить. «Представляю всем. Адвокат Валерий Голод, наш юрисконсульт. Поначалу обрадую всех. Павел Петрович уже лучше, но все же он попросил сегодняшнее заседание комиссии провести без него». На стене кабинета был плакат. Фотографии Троицкой крепости и цифры 500. На другом плакате было смутное изображение Троицкой иконы. Ее явление князю Григорию заставило того учредить там город 500 лет назад. Теперь судьба юбилея решалась здесь почему-то. Впрочем, где деньги, там и слава. Через 6 дней слушание наших предложений в комиссии по культуре ООН. Но сегодня у нас иная тема. Он почему-то посмотрел на меня. Фонд международной инициативы, который так блистательно возглавляла незабвенная Джуди Макбейн, он выдержал паузу, и которым пока руководит член совета знаменитый хирург Кристофер Дюмон, я вздрогнула, отказался поддерживать наш юбилей. Все переговоры с Кристофером зашли на сегодняшний день в тупик. Теперь же явно все уставились на меня. Так вот для чего меня волокли сюда. Господи, будет ли когда-то в моей жизни покой, не говоря уж о счастье. — А почему вы решили, что фонд вас поддержит? — проговорил я. — Не вас, а нас, Марина Павловна, — проговорил Игорь строго, так будто мы не веселились и не хохотали с ним до утра. — Нам кажется, что судьба Криса все-таки как-то связана с историей нашего города. — То есть со мной? Тут меня удивляли слишком бурные планы этого юбилея, о которых не раз вещал на весь город отец. Теперь дело папы должна была продолжить я, чтобы юбилейные деньги оказались у Зотова, и он на них снова что-нибудь тут изобрел? — Но ведь имеются рычаги воздействия на него, — проворчал Гриня. И тут же адвокат выпрыгнул из кресла. — Идиоты! — завопил он, повернулся к Зотову. — Ты-то в Америке не первый год. Мог бы понять, — он глянул на меня, — что такие методы тут не идут. Шантажировать можно в Крыжополе, в лучшем случае в Одессе, но здесь. Опомнитесь. Многих наших дураков приходилось мне тут вытягивать, но вас я вытянуть не смогу. Но мы будем действовать со всей тактичностью, — Зотов посмотрел на меня. — Что за рычаги воздействия вы имеете в виду? — произнесла я. Зотов и Гриня, переглянувшись, вздохнули, мол, кукла оказалась даже глупее, чем мы ожидали. — Пойдем-ка выйдем, — вздохнул Гриня и почти выволок меня в коридор. — Молча. Мы зашли с ним в тупик возле туалетов. Окно в тупике было открыто, и издалека, словно со дна колодца, поднимался шум улицы. — Ты слышала, сколько скандалов сейчас у нас по поводу неправильного усыновления? — произнес он. Я молчала. — Для респектабельного американца это конец. Если он, зная о существовании матери, сделал вид, что не знает о ней. — Он не знал, — закричал я. — Так узнает, пока он один. — Сволочи, — закричал я, — зачем вы это делаете? — А ты разве счастлива? — усмехнулся он. — А вы сделаете меня счастливее, — заплакала я. — Мы сделаем тебя богаче, дура, — грубо сказал Гриня. — Боже, куда мне бежать от них? Отец мой лежит в больнице, и все, но меня продает. Выпрыгнуть в это окно, но тогда Крису будет еще хуже. Бежать к нему, но что мне сказать ему, что я только что сейчас об этом узнала, не поверит и будет прав, но я на что-то надеялась. На что? Надо Криса предупредить, хотя ничего уже не изменишь. Вот он, главный свидетель. Стоит Гриня, который все это заварил. Ты. — Привез Ксюху в Троицк, — выговорил я. — Я? — Какая ж ты сволочь. — Сволочь не я, если ты хочешь знать. Твой отец, когда узнал, что она родилась со смертельным пороком, распорядился вообще ей не помогать. Это я уговорил твою тетю, вплоть до того, что угрожал ей. Потом целый час я уговаривал твоего отца по междугороднему, и вдруг он сломался. Ладно, вези. Какие-то волхвы, просто волхвы, добрые ангелы, теперь требуют гонорар. Не стыдно тебе Ксюхой торговать? Стараясь удержаться, спросил я. А больным детям помочь ты не хочешь? Ксюха здорова, а не там. Но фонд же нам и так помогает. Ну уж на юбилей это же хамство, а? Я махнул рукой. Все погибло. Никогда уж не отмыться мне. А главное, эти идиоты сядут в тюрьму и ничего не добьются. Будет только позор. Приехали завоевывать Америку, но ее нахрапом не возьмешь. — Если надо, я все расскажу, как было, — благородно произнес он. — А я расскажу тебе, как все будет. — Никак. Я повернулась и пошла. — Эй, куда ты? — закричал он вслед. Подняв правую руку, я разжала и сжала кулак. Тут из кабинета, сопя и отдуваясь, вышел наш писатель. Гриня кинулся к нему, страстно шепча. — Ну, ты понял, нет? Разоблачим с тобой эту шоблу, и Голливуд наш. Я шла по оживленному Нью-Йорку. Счастливый город. Тепло и как-то безмятежно. Под ногами решетки, вентиляция метро. Когда шел поезд, оттуда ворвался вихрь, приподнимая юбку. Я вспомнила знаменитый кадр с Марлин Монро. Она, улыбаясь, стоит на решетке, придерживая юбку рукой. А жизнь, между тем, была и у нее нелегкой, потяжелее твоей, но она улыбалась. Улыбайся и ты. В жизни много зависит от настроя, а в Америке это самое главное. Я шла по улице, и веселая, энергичная толпа заряжала меня бодростью. Не думаю, чтобы у них все было гладко, но они как-то пробиваются. Пробьемся и мы. Назад хода нет. Если Крис вдруг поймет, что я заодно с этой бандой, ни его, ни Ксюху я не увижу никогда. Никогда не увижу ее, если он вдруг узнает правду. Тоже. Бывшим родственникам усыновленных детей нельзя их видеть. Ты просто Марина и больше никто. Только так ты можешь увидеть Ксюху и не потерять ее навсегда. Обратный билет у меня, к счастью, с собой. Есть телефон подруги по училищу Иры Скринской, живущей где-то под Нью-Йорком. Не пропаду. В сумке $300, мобильник. Сегодня 10 сентября, обратный билет на 17. Не пропаду. Вдруг я увидел высокий столб света в небе. Что это? Стояла, вглядываясь в небесную мглу. А, наконец поняла я. Это просвет между небоскребами-близнецами Всемирного торгового центра. Я шла вдоль цветочного магазина. Из него на тротуар были выставлены бочки с огромными растениями. Я шла, как в тропическом лесу, любуясь цветами, вдыхая запахи. Из леса я вышла почти веселая. Что мне грустить? У меня есть все, правда, это все недоступно, но ведь оно есть. Надо позвонить Крису, опередить эту банду, пока они не изгадили все. Объяснить ему что-то, соврать, что я ни при чем, что они все придумали сами, только так. О, Господи! Нет, не буду звонить. Мой английский груб, а тут надо объяснить ему то, что объяснить невозможно. Только чудо может меня спасти. Какое чудо? Любовь. Других чудес на свете не существует. Но какая любовь выдержит, если травить ее, так как травили мою любовь? Только она появилась, любовь к Владу, любовь к Ксюхе, любовь к Крису. Все отравили они. Увижу его, и все станет ясно. Когда он уезжал в последний раз, он грустил. Но Америка не Россия, тут не принято долго грустить. Поеду, — решила я. И остановила желтое такси. Водителю, смуглому латиноамериканцу, я сначала читала вслух визитку Криса, потом, видя, что он ничего не понимает, просто им отдала ее. Он долго ее вертел, неграмотный, что ли. Повернувшись, он долго смотрел на меня, потом вдруг радостно улыбнулся. — Русская, да? с кавказским акцентом, — произнес он. — Да, — воскликнул я. — Так бы говорила. Я же из Баку. — Знаете, где это? — я кивнул на визитку. Он почесал в затылке, развернул на коленях карту. — Так это совсем рядом. — 100 раз там был, но все названия путаю. Повезло, землячка, тебе. Вашингтон, сквер. Мы ехали по широкой улице с шикарными витринами. А это что за улица? — Так как 5-я авеню. — А, 5-я авеню утыкалась в сквер, тот самый. Здесь был уж другой Нью-Йорк. Невысокие старинные дома с наружными лестницами, скорее крылечками перед богатыми резными дверьми. Посредине деревья, газоны, на травке блаженствовали люди, в основном молодежь, разувшись, развалившись, раздевшись до пояса. Притом многие читали книжки, готовились к экзаменам. Вот оно, счастье жизни, которого не было у меня. Шофер помог найти офис Криса. Широкие ступени с витыми перилами вели к двери на первом этаже, чуть приподнятом, или как этот этаж тут называется. Я не могла заставить себя преодолеть эти 4 ступеньки. — Ну иди, землячка, — подбодрил меня шофер. — Сам сначала стеснялся тут, но все, я пошел. Он помахал рукой. Эта неожиданная поддержка мне помогла. Я хотя бы взяла за перила. Только чудо может спасти тебя. — Какое чудо? — А то, которое спасает всех. И я вошла. Но чудом и не пахло. Строгая секретарша, сидя у окна с роскошными витражами, допросила меня. Договаривалась и я о встрече с доктором. Да, тот, похоже, не любит чудес. Но мне очень нужно видеть его. — Хорошо. Тогда подождите здесь вдруг, нарушая все легенды об американской четкости и суперделовитости, улыбнулась отседая загорелая женщина. — Он скоро выйдет сюда. И вот за высокой белой дверью, чуть приоткрытой, послышались голоса. Они и раньше чуть доносились, но теперь сделались громче. Я четко слышала теперь тенор Криса и раскатистый женский бас. Оказывается, не только в России, но и в Америке люди слегка оживляются на выходе, видимо, радуясь, что трудное дело позади, но порой это прощание затягивается надолго. Наконец они появились. Очень тучная женщина, у нас в России таких не бывает, почти такая же девочка, но не вместе, мать заботится о ней. Крис заметил меня краем глаза, но не повернулся, пока не довел их до двери. — Марина, — наконец-то воскликнул он, — рад видеть тебя. Да, через эту стальную улыбку пробиться труднее, чем через дверцу сейфа. Мы кратко поцеловались. — Ты выглядишь великолепно. А что еще остается мне? — Ну как тут, Ксюха? — переходя на всякий случай на русский, спокойно сказала я. — О, тебе повезло, — улыбнулся он. — Сегодня я рано освободился, как раз собираюсь поехать к ней. Обычно я ночую здесь, в городской квартире, в вилледже, но сегодня поеду в дом. — С кем она там? — спросил я беззаботно. — О, с няней из России, — добавил он. — Значит, жены там нет, — подумал я. — Почему, впрочем, ты так решила? — Наверняка она там, просто ей не хочется цацкаться с чужим детем. — Хотя ты, наверное, занята? У него снова появилась стальная улыбка. — Я читал в газете о вашем приезде. Я стараюсь не забывать про Троицк, но... Он глядел в свою приемную. — Вот моя жизнь. Хорошо, что он не знает еще все про наш приезд. Или, может быть, знает уже все? Нет, даже у американцев не может быть такой выдержки. Даже американец, думаю я, узнав подробности, выгнал бы меня вон. Пользуйся. — Так ты занята? — спросил он снова. — Да не особенно, — произнесла я. Если не считать того, что пытаюсь как-то спасти остатки жизни, ничем особенным не занята. Звонил телефон. «Just a minute», — произнесла секретарша. «Кто это?» — тихо спросил он. «Отвлекаю его. Но ничего, это ненадолго». «Адвокат», — сказала она. Я похолодела. «Кто именно?» — колебался Крис. «Его фамилия Голод», — проговорила она. «Ну вот и все. Я огляделась. Лучше быстро уйти. Что ему нужно?» Крис продолжал колебаться. «Жизнь моя качалась над бездной. Туда-сюда», — секретарша поговорила в трубку. Он говорит, это конфиденциально. — Видимо, это по поводу развода, — сказал Крис. — Скажите, что я занят, у меня прием. Пусть позвонит в понедельник. Секретарша, поворковав, повесила трубку. — Я спасена, но надолго ли? Что можно успеть? Только увидеть Ксюху в последний раз. — Ну так поехали, — беззаботно сказал я. Крис помедлив кивнул. Я вдруг почувствовала, что он взволнован не меньше, чем я. И его жизнь решается. Да нет, у них все тут солидней. Прокатимся. И окей. Пультиком он открыл подземный гараж, мы спустились, и вдруг в полутьме он обнял меня. И я вдруг расчувствовалась. Неподходящий момент, но другого-то не будет. Голод, не тетка, адвокат, голод, я имею в виду. Но пока его нет. Я даже почувствовала давно забытое возбуждение, но Крис, кстати, первый отстранился. «Миссис Талман встревожится», — улыбнувшись, он показал пальцем наверх. «Все-то у них на чеку». Сначала мы ехали с ним по извилистым улочкам с восточным колоритом, иероглифы и экзотические лавки. Потом пошли какие-то складские, предпортовые переулки. Потом выехали к реке. «Ого!» Со всех улиц, что были видны отсюда, с трехэтажных эстакад, плавно изгибающихся, стая машин стекались в узкий темный туннель. Мы ехали все медленнее, и вот остановились совсем. Конец рабочего дня, трафик. Главное нью-йоркское развлечение. Досада прорвалась в нем. Нет, он не был спокоен. Что думал он? Помолчав, он указал на номер застывшей перед нами желтой машины. — Видишь, на номере Garden State, садовый штат сразу за рекой. Все сейчас мечтают туда прорваться, воздухом подышать. — Да, здесь, к сожалению, с воздухом неважно. Больше бензин. — Да, напряженная тут жизнь, напряженнее нашей. Напрасно ты надеялась найти тут покой. Что ж такого особенного имеют они за это постоянное напряжение, которое испытывают тут? Этот вопрос волновал меня. Вряд ли я сумею найти ответ. Не успею. Сколько осталось мне? Колонна медленно втягивалась в полутемный тоннель. Крис молчал, устал и озабочен. Кроме тяжкой его работы, еще это теперь. Да еще и я тут добавилась, огневушка-поскакушка с моими гадостями. Мне стало вдруг стыдно. Хоть выходи, впрочем, успеешь еще. Спокойно. Наконец мы выползли из тоннеля. Вот это да! Настоящий автомобильный ад оказался тут. Кроме тоннеля, сюда еще сходилось множество эстакад, извилистый строй машин стоял в очередь на дороге, спускающейся с высокой каменной горы. Голова отвалится, если все сразу пытаться рассмотреть. Кроме машин стояли еще огромные каменные здания без окон, контейнеры. Как разобраться тут? Они разбираются, но с диким напрягом каждый день. И тут вдруг задребезжал телефончик. Мой? Нет, телефончик Криса, подвешенный возле руля. «Хелло», — проговорил он благожелательно и надолго замолк. Необычный, видимо, разговор. Обычно он реагирует оживленнее. — Голод, — произнес он. — Ну вот и все. Два огромных грузовика сдавили нас слева и справа, грозно дымя. Вся железная армада медленно поползла. — Хорошо. Я готов встретиться с вами. Крис неторопливо подвесил трубочку и поглядел на меня. Он улыбался. — Так вот зачем ты приехала, — проговорил он. — Зачем я приехала? Я ведь не знала всего, но объяснять это уже бесполезно. Я дергала дверцу, вот прямо под грузовик. — Сиди. — Здесь нельзя выйти, — произнес Крис. Он выглядел более убитым, чем я, впрочем, себя я не видела. Боже мой! Как совместить это страдание с этой невыносимой медленной ездой? Ну, скажи, скажи что-нибудь еще, — молча умоляла я Криса. Но что он может еще сказать? Спасибо, что не выбросил под колеса. С такой шантажисткой, как я, он обращается еще достаточно благородно. Впрочем, отсюда и не вырвешься. Он просто вынужден меня вести. Еще немного прокатит, прежде чем скажет «выходи». Смотреть на меня не может. Его надо понять. Неужели голод ему сказал, что я самый опасный? Ну а какая же я? Если бы не мои приключения, они бы не привязались к нему. Столько адвокатов, поняла я, рвут на части его, занимаясь разводом, теперь добавился еще один адвокат. Да, трудная тут любовь. Вряд ли самая страстная любовь-то выдержит, хотя бы этот невыносимый путь. Садовый штат, но садом тут пока что не пахло, пахло другим. Шоссе-виадук тянулось над каким-то ржавым болотом с жухлой травой. Вот под нами прогрохотал товарняк, распыляя с открытых платформ вихри цемента. Потом на горизонте встал какой-то серый замок без окон с буквами «Chemical». Да, химия здесь чувствуется. Я вспомнила какой-то американский боевик. Нью-Джерси там называли не садовым штатом, а штатом под мышкой. Пахнет примерно так. И что же, — огляделся, — это и есть то, что имеют они за адское напряжение всей своей жизни? Да не позавидуешь им. Крис упорно молчал. Не было видно настроения. Ведь он мог бы выведать у меня кое-какие подробности, попытаться спастись, ведь только через адвоката. Видимо, да. Всякие тайные перешептывания презирают они, истинные аристократы духа. А ты кто? К кому я вернусь? Конечно, Ити докажет, что Ксюха моя дочь. Грине все расскажет, если Крис им навстречу не пойдет. Да поздно же. Голод взялся за дело. Да и та бы Крис не поддался им. Им никогда не оценить благородство. Крис примет все наказания, но на гадости не пойдет. Неужели они не понимают? Ксюху отнимут у него, и что дальше? Мне передадут. Но жить с этим стыдом он... Мы все не сможем. Так куда же ее? Снова в интернат для убогих? Боже, помоги! Между тем пейзаж вокруг начал меняться. Замелькали маленькие деревянные домики, выстроившиеся в узенький трогательный стрит. Повеяло патриархальностью, покоем. Машины, разбегаясь в эти улочки, исчезали, и вот мы уже ехали в тишине, абсолютно невыносимой. В грохоте было как-то веселей. Потом уже началась какая-то российская долина. Луга с мощными дубами, с кустами роз. Дома попадались реже, в стороне от шоссе за газонами и клумбами. Они становились все шикарнее. Каменные особняки в вычурном колониальном стиле или в английском стиле Тюдор, с деревянными балками по фасаду. Так вот, оказывается, что имеют они в награду за свою работу. Разумеется, настоящие американцы за настоящую работу. Только так. — Вот это холодно, — сказал Крис, показав на серый каменный в староанглийском стиле дом. — Наша деревенская школа. — Ничего себе. Школа частная, разумеется. Показывая свое знание зарубежной действительности, спросил я. — Ну почему же частное? — усмехнулся он. — Обыкновенное? Деревенское? — Действительно. Зачем здесь частная школа? — В этой замечательной деревне муниципальная школа наверняка замечательная. — Кстати, здесь учится Ксюша, — со вздохом произнес он. — Испортили человеку счастье. Но стыдно почему-то лишь мне. «Мои сыновья тоже учатся здесь, но сейчас жена увезла их», — произнес он почти с отчаянием. «Это ведь тоже из-за меня?» «А ему это все за то, что хотел помочь нам. Сколько ж на него обрушилось. А теперь еще я приехала, чтобы домучить его. Где здесь автобусная остановка?» Но Крис почему-то разговорился. Так, видимо, было легче скрывать страдания. «А вот это...» — он показал большое здание на обрыве. В еще одной райской долины. Это наша больница. Да, и дорога в рай тут уютная. Я оперирую в разных больницах, но Ксюшу тут. За кустами роз появился стеклянный купол. Это церковь? Я как могла поддерживала экскурсовода, чтобы окончательно он не упал духом. Хотя, наверное, лучшее, что я могу сделать, это исчезнуть. Нет, терпеливо продолжал Крис, это бассейн. Здесь Ксюша занимается плаванием и делает успехи. Я вспомнил вдруг комнату с высокими окнами, шлепок маленькой ладошки по воде в тазу и голос молодой врачихи. Плавчиха будет, но без меня. Сейчас мы заберем ее, — проговорил он. Умоляю тебя. Мольба эта включала в себя все, и держаться в отдалении, и не выказывать нежности, чтобы ни в коем случае она не подумала, что я ее мать. Я вообще-то сказал ей, что может приехать тетя из России, она всем русским очень интересуется. Ты просто знакомая, и никогда не видела ее. Я торопливо кивнул. Из-за стеклянной двери выскочила и, подпрыгивая, побежала к нам красивая и смуглая девочка. Я вспомнила фотографию в нашем альбоме. Десятилетняя я. Сейчас ж все откроется. Я с отчаянием посмотрела на Криса, и он с таким же отчаянием посмотрел на меня. А я-то надеялась еще, что хоть он все обдумал, но у него, видимо, болела душа, и он, видно, решил никакого обмана больше, пусть будет то, что будет. А что может быть? Она прыгнула в машину, чмокнула Криса. — Привет, папочка, — сказала она по-русски, лишь мельком взглянула на меня. — Видно, не первый привозит девушек. Кольнула меня. — Да, сходство полное. Он не мог этого не понять, довольно уж давно, и жил с этой мукой много лет. — Это Марина из России, — сказал ей Крис. — А, здравствуйте, — равнодушно проговорила она и отвернулась вся в волнениях этой жизни. А меня Бабенко похвалил. Пусть не догадывается. Это хорошо. Бабенко — это наш тренер. Крис, видно, тоже испытывал облегчение, что поначалу все обошлось. Олимпийский чемпион с Украины, — добавил он с гордостью, — теперь здесь. Ну, конечно. Где ж теперь и быть бывшему олимпийскому чемпиону с Украины? Только здесь. Плыви, плавчиха, я тебе не буду мешать. Мы снова ехали мимо школы, замка. Крис притормозил. «Выхожу?» «Ну что ж, пора. Минуту», — произнес Крис. Сияющая блондинка, ступив с тротуара на проезжую часть, подняла красный кружок на палке. Дорогу беззаботно болтая переходила толпа малышей. Они прошли, блондинка благодарно улыбнулась нам, и Крис медленно тронул с места. «Уф!» Мы, казалось мне, вовсе уж заблудились в лесу, ехали по узким дорожкам, в буйных кустарниках, свернули еще раз, встали у каменного замка, увитого плющом. Пахло скошенным сеном. В тихой неподвижной жаре стрекотали кузнечки. — Это что, тоже школа? — проговорил я, глядя на замок. — Нет, — проговорил он, — выходи. — Это твой дом? — изумленно произнесла я. Мое изумление ему явно понравилось. Мы вошли в большой светлый холл с окнами в два этажа. От него расходились широкие коридоры, один вел в красивую светлую кухню, заканчивающуюся террасой. Всюду кожаная мебель, цветы. Теперь ясно, что имеют они за свой непрестанный напряженный труд. Из кухни вдруг вышла курносенькая девушка-пампушечка, в пестром передничке поклонилась. — Марина, — отрекомендовала меня Крис, — а это Виолетта, она из Краснодара приехала. Занимается с Ксюхой русским языком, ну и хозяйством. Несколько смущенно добавил он. Похоже, что слово «хозяйство» имело самый широкий смысл. — Здравствуйте! Кушать хочете? — добродушно улыбнулась она. — Да, накрой нам, пожалуйста, на террасе, — произнес Крис, продолжая смущаться. — Сколько неловкости принес мой приезд! — Хочешь, наверное, отдохнуть? — сказал мне Крис. — Твоя комната будет наверху. Я хотел принять ванну. — В той комнате все есть. И ванны, и новые халаты, — несколько торопливо произнес он. Видно, тоже мечтал отдохнуть от меня и всего, что навалилось на него с моим приездом. Я пошла на второй этаж по деревянной лестнице вслед за ним. На втором этаже был тоже холл, но поменьше. Через приоткрытую дверь я заглянула в комнату Ксюхи. Плакаты на стенах, компьютер. Ксюха, крутясь в креслице и задрав ноги на стол, оживленно трещала по телефону по-английски. «А ты что думала?» Вся жизнь я прошла без тебя, кроме той части жизни, которую, как правило, и не помнит никто. Моя дверь оказалась далеко от Ксюхиной, а ближе мне не быть. Крис провел меня в комнату, приоткрыл дверь в кафельную ванную и, устало улыбнувшись, ушел. Я рухнула на широкую кровать. Какой удобный мягкий матрас, какой сладкий луговой воздух льется в окно, такой был лишь в далеком детстве. Ужинали мы на террасе, выходящей на бэк-ярд, задний двор, стриженную лужайку, окаймленную седыми ивами. Виолетта хлопотала над барбекю американской шашлычницей. Становилось сыро, прохладно. Ксюха контачила только с Крисом, отвечала только по-английски. Она должна была писать реферат «За что я люблю Америку», и они договаривались с Крисом завтра поехать в город и подняться на самую высокую точку, Всемирный торговый центр, чтобы увидеть панораму города, статуи свободы и проникнуться, так сказать, гордостью за великую страну. Заодно и меня высадят где-нибудь там. Навсегда. А на что ты надеялся? Что она сходу кинется незнакомой тетеньке на шею? Забудь. В конце концов и сам Крис почувствовал неловкость и строго сказал Ксюше по-русски. — Ксения, ты ведь помнишь, что ты родилась в России? Ты же сама просила привезти кого-нибудь оттуда, чтобы поговорить. Вот тетя приехала, сделала любезность, а ты совершенно не общаешься с ней. Ксюха с досадой, глянув на меня, тяжко вздохнула. Вздох ей был понятен мне. О, целый день трудилась, в школе, потом в бассейне, даже вечером не дают отдохнуть. И тут она выдала, я чуть не упала. — Ладно, — проговорила она, — тогда пойдемте лягемте вместе в гостиной и посмотрим ТВ. — Да, Виолетта хорошо ее учит русскому языку. Меня уж она никогда не услышит. Мы будем теперь только удаляться друг от друга, бледнее в памяти. Впрочем, она для меня никогда не исчезнет. А меня у нее и нет. И все ограничилось лишь Ксюхиной фразой, и то сказано неграмотно. Никакого лягемте не получилось у нас. Наверху в комнате Ксюхи затрещал телефон, она радостно умчалась туда и больше не спускалась. Крис уже клевал носом. Все, кончился этот день. Пожелав друг другу доброй ночи, мы разошлись. Проснулась я резко в глубокой ночи от каких-то страшных воплей. Кто-то кому-то перегрызал горло, и тот предсмертно вопил, булькал, захлебываясь кровью. Я в ужасе вскочила. Где это? Я подошла к двери Ксюши. У нее все тихо. Этот булькающий, клокочущий вопль повторился вновь. Он шел откуда-то снизу. По лестнице я спустилась в холл. В огромные двухсветные окна светила луна. И вдруг из коридора медленно вышел серебристый силуэт. Это был Крис в светлой пижаме. Я кинулась к нему, мы обнялись. Он гладил меня по голове. — Успокойся. — Ничего страшного, — шептал он. Мы прижались друг к другу. Я поцеловала его в ямку между ключиц. Тут руки его стали как твердеть, и он с некоторым усилием отодвинул меня. — Ничего страшного, — уже громко и очень спокойно произнес он. — Это енот подрался с соседской собакой. Очень много тут енотов. Спи, — он как бы шутливо, ласково отпихнул меня. Весь серебристый, — он уходил в лунном свете. Я просто ангел отлетел. — Спасибо еноту. Если бы не он, то и этого бы не было. — Енот! — Why not? — вертелась в голове дурацкая строчка, пока я поднималась наверх. Как ни странно, дальше я крепко спала. Когда рано утром я спустилась в холл, косо освещенный солнцем, Крис уже разговаривал по телефону в своем кабинете. Я увидел его за приоткрытой дверью. Он был уже в костюме и галстуке. — Yes, мистер Голод, yes. Вот и все. Взгляды наши встретились, но никакой особой симпатии в его глазах я не заметила. У большого зеркала в холле стояла Ксюха, расчесывая длинные черные волосы и как-то задумчиво разглядывая себя. И тут в золотой раме за ее спиной появилась я. Да тут трудно было не вздрогнуть. Одно лицо. Но тут бдительный Крис выглянул из кабинета. — Марина, зайди, пожалуйста, нужно поговорить. Мы в последний раз переглянулись с Ксюшей, и я пошла. Крис сидел за компьютером. На мониторе был текст по-русски. Я, Владислав Анатольевич Левин, заявляю о том, что моя дочь Ксения вывезена в США по поддельным документам. Крис глядел на экран, потом повернулся ко мне. — А твое заявление где? Или ты бережешь его для пресс-конференции? — У меня нет никакого заявления, — произнесла я. — У меня есть только свидетельство о ее смерти. Последнее слово я сказала шепотом. Но и Том оба вздрогнули и посмотрели на дверь. — Лучше, если она это свидетельство не увидит никогда. — И тебя тоже, — произнес он со вздохом. Он встал, мы обнялись. И тут зазвонил телефон. Он звонил, звонил, не переставая. Вряд ли приличные люди так долго звонят. Наверное, Крис думал о том же, постепенно отдвигаясь. «Неужели твои друзья?» — произнес он. «Мои друзья не понимают главного. Возможно, я истрачу денег на адвокатов гораздо больше, чем даже требуют они, но я никогда не пойду на сделку с ними». Он глянул на меня, но я отвернулся. «Быть связной с моими друзьями и что-то передавать им я не собирался. Не для этого я приехала сюда. А для чего?» «Моя жена абсолютно права, не надо иметь с русскими никаких дел», — вздохнул он. «Это никогда не проходит безнаказанно. Извини, не связывая это с твоим визитом, но Виолетту я хочу уволить. Мне кажется, она оказывает на Ксению дурное влияние». «Господи, и бедные девушки ей испортила жизнь. Я порчу все, к чему имею отношение. Как-то я здесь надеялся искупить свою вину. Но всем сделала только тяжелее, особенно себе». «Хорошо, скажи, как мне уехать?» — сказал я. «Ладно, сейчас». Он встал, открыл дверь кабинета к дальней стене. «Виолетта!» — крикнул он. «Зайди ко мне». Вот они, американские темпы. Я вышла. Через 10 минут я спустилась с сумкой в холл. «Так деловито!» — произнес Крис. Деловитость уже распирала его. «Сейчас мы с Ксюшей поедем на маленькой машине в город. Я обещал ей подняться на торговый центр, это ей нужно для сочинения. Спасибо за информацию, к сожалению, последнюю. В 12 часов появится Джейкоб, мой шофер. Он на Кадиллаке отвезет вас с Фиолетой туда, куда вы скажете». «Тебя, видимо, к твоим друзьям», — говорил его взгляд. «На Кадиллаке большая честь. Тебе нужны деньги?» Поколебавшись, добавил он. «Нет». Мы помолчали. «Знаешь что, Крис, — сказал я. Не жалей ни о чем. Ты сделал главное, дал Ксюхе жизнь. Остальное уладится». Он кивнул. Мне показалось, что он как-то колеблется, но он взял себя в руки, посмотрел на часы. «Извини, сейчас сюда спустится Ксюша, я не хочу, чтобы вы еще раз виделись. Побудь, пожалуйста, на кухне». «Хорошо». Потом я сидела на кухне, слышала, как с тихим журчанием отъехала машина. Все, тишина, только стрекотание кузнечиков. «Выпью нафиг все его виски!» — бушевала Виолетта. «Давай, подруга!» Я отказалась, но зато выслушала более чем часовой рассказ о ее жизни. «Нафиг мне там учительницей быть!» Учительницей ей действительно не стоило быть. Нафиг. Потом последовала сага о бестолковой их жизни здесь, о ее муже, жившем на пособии, но ругающем американцев, не способных оценить его гениальную живопись. «А там его живопись ценили?» «Так там вообще темнота!» — возмущенно воскликнула Виолетта, поднимая новый стакан с виски. «Давай, подруга!» «Не буду я пить с нею. Я вовсе не считаю, что там темнота. Сначала этот голод нам помогал, потом бросил!» — доносилось до меня. «Ведь что-то сделал не так, этот сразу в принцип!» «Ей кажется, лучше бы их не было, этих принципов!» «Вдруг что-то рядом заверещало, я долго не могла понять, что...» Поняла, наконец, телефончик у меня в сумке, вытащила его. «Кто это разыскал меня тут? Мои друзья? Вряд ли они меня дождутся. Алло! Мариша, это ты?» Слабый, дребезжащий, рвущий душу голос отца. «Да, папа. Мне очень плохо, доча. Я скоро приеду, отец. Спроси, как найти тебя?» Долгое время в трубке был лишь громкий шорох, потом голос вернулся. «Бруклинский госпиталь. Хорошо, я тебя найду. Но я не поэтому тебе звоню». «Ах, не поэтому? Видимо, друзья уже рядом с ним. У меня последнее желание. Я хочу...» Долгая пауза. Плачет. «Ксюху увидеть. Больше мне не надо ничего. К сожалению, это невозможно, отец. Я сама ее больше не увижу». Мы с отцом плакали вместе. Наверное, это не обязательно по телефону. Я отключился. Долгое время я была словно глухая, потом прорвался ховор Виолетты. «Нет, это ж у них не страна, это ж сумасшедший дом! Совсем же недавно тут какой-то идиот на парашюте хотел сесть на статую их свободы. Теперь кто-то пробил небоскреб. Гляди, гляди, что он говорит?» На экране был седой диктор, возбужденно говоривший. Текст я разбирала, но, кажется, мне он сам не понимает, что говорит. Но даже картинку трудно было принять за реальность. Над спокойной солнечной рекой с сонно плывущими баржами летел самолетик. Я сама только что прилетела на таком же. Как близко он подлетает к небоскребам Всемирного торгового центра, двум стеклянным параллелепипедам, подпирающим небо. Но это, наверное, кажется так. И вдруг он вошел в стеклянную стену и исчез в ней. Что это? Какое-то время казалось, что это лишь померещилось. Самолетик исчез. Спрятался, наверное, за домом. Стены стоят. И вдруг с той стороны вылетели горящие обломки. По длинной кривой падая вниз, а из дома сразу же повалил желтый дым, моментально окутав его доверха. Господи, это же Всемирный торговый центр! Как раз туда Крис собирался подняться с Ксюхой. Они сейчас там! Как я могла произнести такое? Я сама ее больше не увижу, но я же совсем не это имела в виду. Я зачем-то стала выдергивать ящики всех буфетов. Наверное, надеялась найти номер телефона шофера, который должен был нас повезти. Какие-то книжки там подались, но не те. Они же сейчас там, — сказала я Виолетте. Она вдруг завыла. — Ой, боженьки вы мои! Я должна туда поехать. Я решительно встала. — Да ты шо? Погляди! Врезался второй самолет, и второй небоскреб окутался дымом. Это только начало, — подумала я. Сейчас везде будут бомбить. Вдруг кончилась прежняя жизнь. Если что-то будет потом, то что-то совсем не похожее. Крыша с торчащей белой антенной стала проваливаться в бурое облако. По улицам клубы белой непроницаемой пыли гнались за бегущими. Накрывали их, люди падали, их пытались тащить. Но все равно мне надо там быть. Теперь остался единственный способ мне снять свой грех — погибнуть там же, где они. Заверещал мобильник. Я завороженно на него глядела. Вдруг они? — Ты видишь? — тихий, словно с того света, голос отца. — Вижу, — проговорил я. — Что делать-то? — Я приеду к тебе, — сказал я. — Господи, даже умереть не дают. — Надо жить, но сейчас должна быть там, где оказались они. — Где-то остановка. — Да какие уж тут остановки теперь? — произнесла Виолетта, наливая себе виски. Видно, решила остаться тут навсегда. Махнув рукой, я выбежала из дома. — Но куда? — Тишина, солнышко, рай, стрекотание кузнечиков. Сюда не докатилось еще. В конце аллеи показался автомобильчик. Попадая в тень, исчезал, выезжая на солнце, пускал длинный луч лобовым стеклом. Белый автомобильчик. Я не видела, на ком уезжали они. Слепя лобовым стеклом, автомобиль подкатил. Я посторонился. Он встал. Отъехала дверца и выглянул Крис. — Вот, — проговорил он, — Ксюша приказала вернуться. Спрашивает все время, — кто ты? Она вылезла из машины и смотрела на меня. Потом она кинулась ко мне. Конец книги. Апрель 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.